Глава 11. Братья кабачки. У бабушки на огороде росли на грядке кабачки. Разные. Обыкновенные, светло-зеленые, темные, они назывались цукини, и круглые, пузатые патиссоны. Мне не нравилось наблюдать, как они растут, и она подходила к грядке с проверкой два раза в день, утром и вечером. Утром раскрывались крупные желтые цветки, над грядкой летали пчелы и шмели, залезали внутрь цветка и жужжали там. Вечером кабачки поливали из лейки под корень. Воду кабачки любили теплую, холодную никто не любит. Поэтому большая, наполненная до краев лейка целый день стояла рядом с грядкой на солнышке, набирала тепло. Бабушка говорила Нине: «Глазами смотри, а руками не трогай, они этого не любят». Огромные шершавые листья мешали смотреть, но если сесть на корточки, можно было увидеть, что некоторые кабачки уже завязались и пошли в рост. Желтые цветы опадали, им на смену появлялись новые. Первым родился кабачок цукини. Поначалу он был совсем маленьким, как мизинец, и светлым, но потом вытянулся и потемнел. А через некоторое время на этом же кабачковом кусте появился второй. Нина назвала его «младший брат», а тот первый – старший. Как-то Нина заметила, что младший брат растет намного быстрее старшего. Еще недавно разница между ними была очень большой. Но младший постепенно догонял старшего, словно стремился во что бы то ни стало не отставать от брата. Потемнел, вытянулся еще больше и, наконец, сумел брата перегнать. Странно, что старший как будто остановился и не рос больше. День за днем Нина проверяла и видела, что он не изменился. Совсем. Ни чуточки не вырос, ни капельки. Теперь она поливала этот куст сама, особенно тщательно. Взяла и подсыпала под корень плодородной земли из мешка. Вдруг поможет. Не помогло. Наверное, старший заболел. Утром прилетел дедушка, и они долго стояли возле кабачковой грядки вдвоем. «Знаешь, я думаю, что он не заболел», — сказал дедушка. «Он рос, пока был один, а потом в семье появился младший брат. У родительского куста уже не хватало сил на двоих. Старший уступил младшему». «Почему тогда Женя? Она ведь старшая, никогда мне не уступает», — спросила Нина, когда они с дедушкой перебрались на свое любимое место, на крышу сарая. «Так уж прямо никогда?» «Никогда», — настаивала Нина. «Она меня вообще не любит. Я для нее мелкая, и все». «Любит», — не согласился дедушка. «Просто это сейчас не очень заметно. Но потом все наладится, увидишь». Вскоре бабушка срезала старшего брата и несколько других кабачков и патиссонов. Приготовила вкусное блюдо, которое называется сате. Когда все сели за стол, выяснилось, что Нина есть сате отказывается. «Там старший брат», — заявила она, — «я не хочу». Ее долго уговаривали, бесполезно. «Ну и дура», — сказала Женя, — «это ж надо такое насочинять. Бред сивой кобылы в лунную ночь». Про сивую кобылу и лунную ночь Женя сама не могла бы придумать. Так иногда говорила бабушка, когда ей что-то не нравилось. Нина обиделась, выскочила из-за стола и убежала. Женя тоже ушла, но перед этим демонстративно съела целую тарелку сате с горкой. Несколько дней они не разговаривали и не замечали друг друга. Но потом Женя пришла к Нине вечером, когда та уже ложилась спать. «Ладно, извини, мелкая, не дуйся», — сказала она. «Хочешь моего рыбного кота?» Рыбным называли Жениного игрушечного кота, который держал в своих плюшевых лапах рыбку. Нине этот кот давно нравился, и она очень хотела его заполучить. Но Женя сопротивлялась и говорила, что кот ее старый товарищ и останется с ней навсегда. А сейчас сама сказала, что отдаст, и отдала.